В 50 ярдах от здания, за барьером из мусорных контейнеров, проносится по Сентер-стрит машина. Но вот пара фар сворачивает с дороги в их сторону. Огни становятся выше, а значит, машина забралась на тротуар. Это разрешено только полицейским машинам. «Как насчет Вероники на Гринвич-стрит?» — предлагает Джилл. «Хозяйка моя приятельница. Я могу послушать рассказ о ее личной жизни, пока буду ждать тебя». «Отлично!» Ворд пытается разглядеть машину. Явно не трехколесный кар. Фары бросают конусы слепящего света на площадь. «У них замечательные овощные клетки», — говорит Джилл. «Это фургон», — Джилл добавляет. «А еще у них прекрасный кофе по-ирландски». «Значит, там», — быстро говорит Ворд, — «водительская дверца открывается». «Джилл, будь добра, иди. Сейчас же. Встретимся в Веронике». «Что-то случилось, да?» «Меня должны были предупредить по рации о появлении фургона. Иди!» — резко говорит Ворд. Джилл возмущена его тоном. На лице написано: «Никто не смеет указывать мне, что делать, но времени на спор нет. Ну же!» Мгновение ему кажется, что Джилл начнет спорить, но она просто отворачивается. Стук каблучков затихает, а Ворд, сосредоточившись, направляется к фургону, вытаскивает рацию. «У меня фургон на площади, со стороны Сентер-стрит. Забрался на тротуар». «Помехи?» «Рация сломалась?» Ослепленный кругами света, он стучит по рации. На командном пункте можно было бы отслеживать всю связь, но здесь, на площади, он ограничен одной частотой. Разговор либо с подчиненными, либо с начальством. Оперативники связываются с руководством, руководство координирует их действия. По словам Джека Лопеса, они похожи на армию, предотвращающую нападение. «Он видит, что я иду. К черту рацию! Доставай пистолет!» Дверца фургона хлопает, закрываясь, и машина срывается с места. Ворд пускается бегом. Раздается визг покрышек. Ворду остается еще 20 ярдов, когда фургон ускоряет ход, направляясь на север. Добежав до Сентер-стрит, Ворд успевает заметить, что фургон сворачивает налево на Рид. Темного цвета, но слишком далеко, чтобы разобрать оттенок или номерной знак. Рация Ворда наконец оживает. Он быстро отчитывается. Фургон пытался попасть на площадь, теперь направляется на запад. Но Грин знает, что на площадь въехать нельзя. Так как же это может быть он? Со всех сторон к нему бегут детективы и агенты, а за спиной раздается голос Джилл. Кто был в том фургоне? Кровь отливает от лица Ворда. Он приходит в ужас от того, что она пошла за ним. Как она посмела ослушаться? При виде Джилл, стоящей там, где она погибла бы, если бы фургон взорвался, где она все еще может погибнуть, если фургон вернется, Ворда охватывает сильнейшее волнение. Все нити разочарования переплетаются. Смерть Мичума, насмешки и исчезновение Шески. Из-за близости со мной она снова в опасности. «Я же велел тебе уходить!» В это мгновение Ворду кажется, что ему никогда не остановить Фрэнка Грина. Даже все собравшиеся на площади полицейские, довольно внушительное воинство, кажутся слабыми и неумелыми, что-то кричат в рации, такие же беспомощные, как стада туристов, пытающихся, уткнувшись в карту, отыскать дорогу в незнакомом месте. «Ты что, смерти ищешь?» — накидывается Ворд на Джилл. «Раздвинутые шторы, а теперь не смогла просто уйти. Я же сказал тебе уходить!» Теперь и от ее лица отливает кровь. Морозное дыхание становится прерывистым. Но тут Джилл осознает, что их окружают только полицейские. И гнев сменяется удивлением. «Я думал, это просто от того, что тут Микки». При виде ее растерянности Ворд вспоминает слова, услышанные год назад на лекции о терроризме. «Террорист восстанавливает вас против тех, кого вы любите. Ему надо запугать вас. Запугать настолько, чтобы вы перевернули жизнь вверх дном». Он заставляет себя успокоиться и слышит мягкий голос Джилл. «Ты боялся, что я могу пострадать. И все же от нее надо избавиться». На этот раз Ворд все делает правильно. Отводит ее в сторону, чтобы их никто не услышал. Надо убедить ее уйти, используя чувства, а не факты. Искренность, а не информацию. «Встретимся в половине первого, в Веронике». «Ты ведь не хотел кричать на меня, правда?» «Дело совсем не в тебе. Давай договоримся, ты сейчас уйдешь, а я не буду врываться к тебе во время операции с вопросом, как идут дела. Я не оперирую больных», — фыркает Джилл. «Применяю антибиотики». Ну, я подумаю, что ты должен будешь сделать. Эта идея долга, который еще надо заплатить, похоже, нравится ей. Есть в этом какое-то кокетство. Джилл целует его в щеку. Губы пересохли от холода, и она дрожит, несмотря на браваду. «У тебя сильные руки», — говорит она, потирая плечо. Уходит. Ворд, на этот раз наблюдающий за одинокой фигуркой, вместо того, чтобы принять ее уход на веру, чувствует в душе трепет, похожий на любовь. Красавица, покидающая возлюбленного, может выглядеть грозной, трогательной или недостижимо прекрасной и далекой. Она может сделать так, что краткое прощание покажется долгим. Но Джилл выглядит уязвимой. Несмотря на крутой черный прикид, одинокая женщина, растворяющаяся в узких каньонах улиц, желанная добыча для хищников, кровь среди камней. Ворд замечает одинокую фигуру в окне административного здания, залитый светом силуэт. Человек у окна смотрит на идущую внизу Джилл. Это кто-то из наших детективов. Ворд просит патрульную машину проехать по Дуэйн-стрит, где должна идти Джилл. До Вероники 10 минут пешком в сторону Гудзона. Выясняется, что человек в окне из ФБР. Через 10 минут появляется информация. В фургоне оказался подвыпивший турист из штата Мэн. На тротуар он залез, чтобы полюбоваться ярко освещенным муниципальным зданием. «Дома мы паркуемся на газонах. Я решил, что не стрясется ничего страшного, если заехать на площадь. А потом ко мне кинулся какой-то тип с пистолетом», рассказывает он остановившим его полицейским. В 11:50 Ворд находится на командном пункте, когда рации взрываются шквалом сообщений. Еще один фургон был замечен возле Хьюстон-стрит, двигается на юг. Но после примерно 200 таких обнаружений с момента начала наблюдения подобные сообщения уже не вызывают тревоги. Только умеренный интерес, с которым присутствующие слушают доклады копов, приказывающих фургону остановиться на перекрестке Принц-стрит и Бродвея, и второй команды, остановившийся в 50 футах от фургона, полицейские у окон качают головами. Это не он. В 11:55 с вертолета докладывают о фургоне, двигающемся на юг по федеральной магистрали со стороны въезда на Хьюстон-стрит по направлению к мэрии. Еще один фургон едет по федеральной магистрали на север им навстречу. Оба фургона едут по мосту в Бруклин. К этому времени командный пункт завален мусором, бутылками из-под коки на столе, коробками из-под пиццы в мусорных корзинах, контейнером с блюдами китайской кухни возле компьютеров, обертками шоколадных батончиков возле микрофонов. Пахнет духами, одеколоном и потной одеждой. Был такой коп по фамилии Мерфи, говорит Адуницу. Последний час он не встает со складного стального стула. Если Мерфи приказывали искать красный Volkswagen, он в тот день видел только красные Volkswagen. Если ему говорили про зеленый Studebaker, пурпурный Метрополитен или двухцветный Шевроле с каким-нибудь зеленым чудовищем за рулем, ему именно они и попадались. Знаете, чем этот Мерфи прославился? В честь него назвали закон Мерфи. 11:59. «Ну, сегодня он определенно не появится», — предсказывает детектив по фамилии Перди, бойкая брюнетка из Стейнт-Айленда, всю ночь расчесывавшая шелковистые волосы. «Может, он уехал в Гонолулу?» — хмыкает Микки. «Я бы и сам не прочь». «Ну что же, мальчики и девочки, полночь!» Похоже, полковник Шеско был прав насчет... И тут оживает рация. Голос агента ФБР с мягким алабамским выговором. «У меня голубой фургон Ford с красно-белым, массачусетский номер, выезжает на Манхэттен из туннеля Бруклин-Бет». Ворд вспоминает агента, которого запомнил по вопросам на вчерашнем инструктаже, высокую большеглазую брюнетку, выпускницу Ельского университета, заявившуюся на совещание с ракеткой для сквоша и портфелем. Ее наблюдательный пункт в шестиэтажном здании юридической фирмы на Гринвич-стрит, откуда открывается великолепный вид на Вестсайдское шоссе. Она спокойна, как пилот истребителя «Фантом», наблюдающий за приближением вражеских МИГов. Вижу погнутый задний бампер. Наклейки на бампере есть, но разобрать их не могу. Он поддает газу, поворачивает на восток, на парк. Детектив Перди откладывает расческу к нам.